Глава 17. Какое зло лучше? Новым открытием для меня стало то, что сорняки растут быстрее, чем те культуры, ради которых садоводство и затевалось. Эти паразиты не жалели ничьих трудов и атаковали даже мои скромные грядочки. Со своими мясистыми листочками и крепкими корнями они выглядели натуральным издевательством на фоне робких, с душой посаженных росточков. А некоторые и вовсе обросли колючками, чтобы белоручка Юнона их не трогала. Да сейчас вам. Будете знать, как вставать на пути угрозной ведьмы. От приступа праведного гнева я не сразу расслышала предложение Клео надеть рабочие перчатки. Под ногти успела набиться достаточно грязи, а кожа покрылась белыми иголочками от колючих сорняков. Пока я соображала, что натворила, подруга усадила меня на переносную деревянную скамеечку и, присев на корточки, принялась приводить мои руки в порядок. Вытащила пинцетом все иголочки и вытерла пальцы, насколько это было возможно, белым платком. Я безропотно позволила ей сделать это, будто она была моей мамой или старшей сестрой. «Юнона, пожалуйста, только не говори, что это все из-за Брэннона. Соберись, ничего плохого не произошло». «Да, и хорошего тоже». Клео огляделась. Остальные девочки либо занимались своими грядками, либо тоже разбились на пары и о чем-то праздно болтали. А ботанка Орелия сидела на скамеечке и читала книгу, игнорируя свой вянущий урожай непонятно чего. «А у нас с Грегом было хорошее?» Заговорщицки промурлыкала Клео. Я без труда перевела тайный язык. «Что? Вот так сразу?» «Да, получилось сразу». От удовольствия у девушки проявились ямочки на щеках. «Вообще-то я не думала об этом, точнее, не планировала так скоро. Ты понимаешь, иногда надо изображать бесчувственную леди, чтобы люди не подумали дурного. Но Грег меня поцеловал, а дальше я решила все за нас обоих». «Грег даже не пытался убежать?» — хихикнула я. Клео тоже развеселилась. «А далеко ли убежишь, если с тебя наполовину сняли штаны?» Смеясь, я прикрыла рот рукой, но тут же ее отдернула. Еще грязь в рот попадет. «Не обижайся, что я ржу. Я реально за вас обоих рада». «Я не так чувствую людей, как ты, но знаю, что твой смех не злой». «Ну, мало ли, это же был особенный для тебя день. Или ночь. Многие девушки переживают, даже те, кто делает вид, что не парится». Подруга подтащила небольшой коробок и принялась собирать в него вырванные сорняки. Мои, между прочим. Я чуточку устыдилась и стала помогать. «Юни, надеюсь, ты ничего такого обо мне не подумаешь? Я приехала сюда уже не девственницей». Я с дуру схватила звездообразный колючий сорняк и айкнула. «Да ты что, у меня дома почти все подружки уже с опытом. У нас нет традиции хранить себя до свадьбы». Клео подобрала уроненный мною сорняк и ловко забросила его в коробок. «В магическом плане девственность делает женщин уязвимыми для многих заклятий и желанной добычи для нечисти. Тот же полог девы достаточно вспомнить. Поэтому на мое совершеннолетие бабушка вызвала мне инкуба. Знаешь, для беса он очень даже мил и разрешил мне называть его Сеймуром. Мне с детства нравилось это имя. Как думаешь, а что, если мне предложить ему стать моим фамильяром? У тебя же есть Виллиан, и никто в школе не против». «В первую очередь, тебе придется спрашивать разрешение у Грега». От взрыва смеха у меня на глазах выступили слезы, а Клео сложилась пополам, чуть не рухнув лицом в грядку. Мы угорали, как школьницы над глупой шуткой, пока позади нас не раздалось женское покашливание. За нами наблюдала тонкая дама лет 50 в платье в вертикальную серо-белую полоску и в маленькой шляпке с изогнутым перышком. Ученицы смотрели на незнакомку во все глаза и не знали, как реагировать на внезапное вторжение. Смею ли я спросить, что так развеселило двух девушек из приличного общества?» Журчащим голоском заговорила дама. «Вы нашли червяка, умеющего рассказывать анекдоты?» «Нет, мадам», — кротко ответила Клео. «Идите со мной, девочки». И без пояснений развернулась и гордой походкой пошла прочь от огорода. Я успела прошипеть, что никуда не пойду с незнакомой тетей, но Клео взяла меня за запястье и повела за ней. Мы отошли на порядочное расстояние, когда женщина вдруг остановилась и заключила Клео в объятия. «Я скучала, мой ягнёночек. Бабулечка!» Даже рабочий фартук поверх формы не испортил красоту момента. Несмотря на некоторую спешку, воссоединение бабушки и внучки вышло трогательным, и я чуточку расстроилась, когда они отпустили друг друга. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Клео взволнованно. «Дома все здоровы?» «Пусть только попробует у меня заболеть», — усмехнулась родственница. «Бабулечка, ты же не за мной приехала? Мне здесь нравится. Мы с девочками подружились». Картинно повздыхав, женщина поправила несколько выбившихся волосков из внучкиной прически. «Какое же ты еще дитя? Меня привели сюда дела Ковина». «Это как-то связано с вечером новоявленных?» Та все так же театрально закатила подкрашенные глаза. «Откуда только знаешь? Ты что, спишь с секретарем ректора?» «Бабулечка!» «Ладно тебе, ладно». Ведьма махнула тонкой рукой. «Давайте найдем укромное местечко и кое-что обсудим». Проникшись доверием, я сказала. «Недалеко есть беседка». Но этот вариант ее не устроил. «И будем как канарейки в клетке у всех на виду чирикать. Помнится, недалеко от особняка стояла замечательная теплица». «Теплица заброшенная, находится в плачевном состоянии». Пожала я плечами. Ведьма вскинула голову так, что перышко на шляпке лихо качнулось. «Великолепно. Нам подойдет». В круглом, заставленном потрескавшимися ящиками и столами помещении выпускница школы трех ведьм ощущала себя комфортно. Ее не смущал ни затхловатый воздух, ни обилие дико выросших без должного ухода растений. Бабушка Клео выбрала для себя стол, смахнула с него ржавые садовые ножницы и села, поставив ноги на большой перевернутый горшок. «Можешь называть меня мадам Эльва», как бы, между прочим, сказала она мне и вытащила из широкого кармана платья кисет с маленькой курительной трубкой. Клео скрестила руки на груди, всем своим видом выражая неодобрение. «Ты не читала статью, которую я тебе присылала? Это очень вредно. Курильщики ослабляют свое же здоровье». Мадам Эльва что-то шепнула, и у нее на пальце заплясал огонек. «Дорогая, у меня здоровье, как у быка». «Но ты подаешь пример другим, не таким крепким людям. Сама же говорила, что ведьма — пример для женщин, и нам хотят подражать». Огонек потух, оставив после себя пахучую струйку дыма. «Вся в отца. Такая же дотошная и нудная. Так и быть, не буду вас вводить в искушение. С возрастом о некоторых привычках начинаешь жалеть. Запах табака имеет свойство оставаться на вещах. И нет ничего хуже застарелого запаха табака». Я бы поспорила, так как рядом с нами росла росянка размером с хороший кочан капусты и время от времени икала, распространяя зловоние, словно переваривала ворону. Тесно прижавшись друг к дружке, мы с Клео устроились на перевернутом ящике. По спине пробежал холодок, как в ожидании выговора или плохой новости. Неспроста же ведьма пригласила на разговор не только внучку, но и ее подружку. «Девочка из другого мира», смакуя каждое слово, произнесла мадам Эльва. Удивительная редкость и большая удача для нечистоплотных замыслов. Слухи о тебе дошли до ковенов всех 27 графств королевства. Тебя пытаются купить у Сефайра, и предлагаемые суммы впечатляют даже меня. Если бы я не сидела, то точно бы упала. Меня хотят купить? Как вещь? Продается все, цинично ответила ведьма. А то, что не продается, попросту крадется. Сефайр должен глаз с тебя не спускать, если в его интересах оставить тебя здесь. Клео слегка толкнула меня локтем. Давай, расскажи про то, что он сделал. Узнав, что ректор забрал у меня душу и ни под каким предлогом не отдаст, мадам Эльва засияла, как девчонка, чья шалость удалась. Великолепное сочетание высокого мастерства и смекалки. Браво. Без души тебя никто не заберет, потому что ты умрёшь. Я всегда говорила, что Брэннон Сефайр — бесов гений. Пусть другие уверяли, что он недалекий тип. А как иначе? Многие ведьмы охвачены гордыней и любят ставить себя выше ведьмаков, потому что их ничтожно мало. При случае обязательно пожму ему руку. Я всегда знала, что этот мальчик далеко пойдет. Росянка икнула, исторгнув что-то похожее на комок перьев. Я с досадой подумала о скачущих по разбитой стеклянной крыше воробьях. «Значит, можно не беспокоиться о Юноне?» — с надеждой спросила Клео. Ее бабушка полезла в карман платья, но быстро раздумала доставать неугодную трубку. «Разумеется, нет. Когда вокруг полно стервятников, надо держать ухо востро». Меня передёрнуло, потому что росянка с влажным шелестом подвигала щупальцами, как бы говоря, что не отказалась бы и от стервятника. «Простите, мадам Эльва, зачем вы рассказываете мне все это? Вы разве не должны быть на стороне ведьмы Сковина?» «У меня есть своя голова на плечах, милочка. Я четко отделяю свою позицию от позиции жадных бабёнок, которые никак не могут насытиться властью и деньгами. Увы, таких, как я, немного, и поэтому все катится к бесам. Обученных ведьм становится все меньше и меньше, так как к знаниям допускают лишь избранных. А когда магия стала убывать из жизни людей, ученые придумали, как получить ее искусственно, не заботясь о том, что разрушают пространство вокруг себя. А ведь если выдергивать нитки из свитера, он когда-нибудь да распустится. И если это продолжится, через несколько поколений страну будут накрывать цунами и сотрясать землетрясения. Но кого это волнует? А как же технический прогресс? Разве люди не увлечены изобретениями и улучшениями быта? Мадам Эльва в назидании подняла указательный палец. Вот. Прогресс. Когда он ускоряется, люди хомеют и мнят о себе без знает что. Но желание получать благо из воздуха никуда не девается. Поэтому нужна магия, даже искусственная. А это не нравится незримому народу. Фейри очень чувствительны к противоестественным явлениям. Боюсь, однажды настанет день, когда они покинут нас. Этому миру так не хватает чудесных сказок, чтобы учить людей добру. «Да чтоб ты подавилась, тварь ненасытная!» В росянку полетел горшок с отбитым дном, и растение, трагически булькнув, затихло. Я по-детски понадеялась, что ночью нас не попытаются сожрать жаждущие мести зомби. Клео поднялась с ящика и, взявшись за поясницу, потянулась. «Ты не устала с дороги?» «Я приехала вчера вечером вместе с Сафаером и Розабель». «С той мямлей?» «Дорогая», — бабушка добавила строгости. «Это я могу так называть, Розабель. А ты должна хотя бы делать вид, что проявляешь уважение к ведьме из Ковена». «А ты никогда не притворяешься». «Потому что я несу ответственность за последствия своей искренности. Тебе же надо еще немного повзрослеть». Вместо того, чтобы продолжить родственную перепалку, Клео напомнила о насущной проблеме. «Как быть с Юноной? Ей угрожает опасность?» «Пока она рядом с Сэфайром, с ней все будет хорошо». «А если ей вполне дипломатично будут предлагать некую выгоду, она же имеет право сама выбирать. Кто мы такие, чтобы ей запрещать?» Мадам Эльва покачала головой, как в такт слышимой только ей мелодии. «Ты вся в отца. Действительно, я не подумала о том, что девчонку надо еще как-то убедить, что мы играем за хороших. И несмотря на некоторую упущенную выгоду, лучше быть с нами». «Нет уж, ни за что не стану сотрудничать с Ковеном. После того, что они сделали с невинными людьми. У Бриджит забрали дочь, а Бреннан вынужден существовать в двух ипостасях. А скольким еще людям сломали судьбу из-за чужих амбиций? Из двух зол я выбрала двуликого ведьмака». Никому не было дела до моего недописанного доклада. Однако я не могла полноценно насладиться выпавшей форой. Наша наставница соизволила официально объявить о вечере новоявленных. И эта новость взбудоражила практически всех учениц. Воспользовавшись тем, что Джоандра оставила нас наедине с книгами для самоподготовки, девушки принялись живо обсуждать грядущее событие. О нем почти ничего не знали, но догадывались, что намечается мероприятие с танцами и фуршетом. А это же нехилый стресс для юных особ. Более осведомленные о светских увеселениях дергались едва ли не больше, чем их неискушенные подруги. Ведь о таком предупреждают заранее, чтобы у девушки было время сшить платье, подобрать к нему аксессуары, придумать прическу и разучить несколько модных танцев. А тут неслыханная подстава. Как все это сделать до завтрашнего вечера? Что-то ни у кого не нашлось феи крестной с волшебной палочкой. Нетта на полном серьезе нафантазировала, будто нам, как ведьмам, положены мерцающие, как звезды, наколдованные наряды. Только она этим даже не насмешила, а больше разозлила девчонок. Нарядов, диадем и хрустальных туфелек нам никто не обещал. Танцы также вызвали много споров. С кем танцевать-то? Мальчиков у нас нет, а в Ковине заседают всего два старых ведьмака. Или пригласят еще гостей. Кого же? И опять отличилась Нетта, уверенная, что на празднике обязательно должен присутствовать мистер Лайонел. Он же самый завидный жених в округе, а кто с этим не согласен, получит в лоб. Слово за слово, и случилась образцовая девчачья перебранка с истериками и взаимными оскорблениями. Я не могла, как Клео, невозмутимо читать книгу, и, выйдя в коридор, плюхнулась на стул. Кажется, экономка запрещала в него садиться, но без с ней. Естественно, дверь не блокировала звуки свары, и все же моей бедной перегруженной голове стало немного легче. Меня не волновали платья и кавалеры для танцев, и вся эта мишура только действовала на нервы. Вечер новоявленных пройдет намного раньше положенного времени из-за меня. Самые могущественные ведьмы графства приедут с одной единственной целью — посмотреть на меня, на девчонку-вундеркинда из другого измерения. И посмотреть не просто так. Прикинуть, какую выгоду я смогу им принести в будущем, что из меня можно будет сделать, какую судьбу мне определить. И если этого не избежать, я буду всю жизнь так же несчастна, как Бреннан. Я коснулась щеки и со злостью размазала крупную слезу. Не прощу. Не прощу этих ведьм ни за что на свете. Услышав шаги, я замерла с мокрым кулаком у глаза. Бреннан стоял напротив меня, с убранными в хвост волосами и в свежем, словно только что отглаженном костюме. «Юна, что такое?» Он сунул стопку из трех книжек под мышку и погладил меня по голове. «О, какие там жаркие споры! Девочки тебя обидели?» Хотела ответить сразу, да пришлось сначала шмыгнуть носом, чтобы из него ничего не потекло. «Обидели. Но не эти девочки. Скажи, кто виноват в твоих слезах, Я разберусь со всей строгостью, какую мне дает скромный статус преподавателя. Брэннон говорил так мягко и тепло, что у меня улыбка появилась сама собой. Ведьма из Ковена. Ты же знаешь, что они задумали? Из его голоса почти исчезла целительная ласка. Надеюсь, что они не заберут тебя из школы. Меня бросило в жар и сразу в холод. Нервный озноб был так заметен, что Брэннон выронил учебники и прижал меня к себе. А я прильнула к нему, как к последнему защитнику в этом мире. «Прости, я не должен был так говорить». «Нет». Я судорожно вздохнула. «Я должна знать правду. Не надо от меня ничего скрывать». «Тогда слушай. Я через все это проходил. Спрятаться от них невозможно, это факт. Но нельзя сбрасывать со счетов ректора. Если я, будучи зеленым юнцом, нашел лазейку, он тем более что-нибудь придумает. Он и опытней, и сила при нем. Я доверюсь тебе. И ему. Доверяя ему, я доверяю тебе». Объятия Брэна нагрели, внушая надежду. Я закрыла глаза, впитывая каждую секундочку нашей близости. Вот бы раствориться в этой нежности и избавиться от всех проблем. Брэннон поцеловал меня в висок и отпустил. «Пора на поле боя. Будешь слушать мою лекцию по особенностям незримого народа? Или тебе лучше пойти к себе и отдохнуть?» Я чуточку разочаровалась из-за того, что не успела вернуть ему поцелуй. Если это не страшилки про людоедов и потрошителей, с удовольствием послушаю. Сегодня в программе общая лекция об озорстве и проделках. Я подобрал несколько забавных примеров. Он открыл дверь и тут же отскочил в сторону, потому что в коридор торпедой вылетело чучело вальшнепа вместе с деревянной подставкой. Всегда было жаль птичку, а теперь особенно. Кто-то испуганно прошипел. «Нета, ты что натворила?» «Ох, как было бы весело, если бы сегодня ректор вел занятия!» — пробормотал Брэннон, входя на поле боя. Не то слово. Нета бы сама тогда заняла место оскверненного чучела. Я давно не видела Ру, поэтому при виде своего фамильяра обязана была испытать самые радостные чувства и расцеловать его в обе щеки. «Ага, конечно». Когда я вошла к себе в спальню, мой верный вассал лежал в человеческом облике на кровати и ел пирог. Рядом на большой тарелке лежало несколько нетронутых пирожных. «Привет!» «Не болтай с полным ртом, балда». Я стянула жакет и бросила его в кресло. «Где ты был, когда надо мной издевался ректор?» Ру слезал с губ крошки. «Был здесь. На кухне, на крыше. Залетал в конюшню. Потом спал». «Не придуривайся. Неужели ты нисколечко за меня не волновался? Вдруг он у меня еще что-нибудь хотел забрать?» «Пироженку будешь?» «Обед скоро». Отмахнулась я от соблазнительного предложения и села на край кровати. «Мог бы с большим уважением ко мне относиться. Вспомни, благодаря кому ты продолжаешь есть человеческую еду. А мог бы летать по ночам, сосать из людей кровь или жизненную силу. Так, не заговаривай мне зубы. Почему ты меня бросил?» Поправив подушку, Ру лег поудобней. «У нас с мистером Сефайром был серьезный разговор. Поговорили как мужчина с мужчиной». Я прижала руки к груди в гротескном изумлении. «Как мужчина с мужчиной. Потрясающе!» «Если точнее, как два джентльмена». Тут я уже изобразила обморок. «Ру, хватит себе цену набивать, интриган доморощенный. Что может связывать маленького Виллиана и страшного и ужасного ведьмака?» Оказалось, что по сути и ничего. После моего исчезновения из подвала фамильяр отправился на поиски пропавшей хозяйки. Наткнувшись на полуголого ведьмака, Ру уже был готов разорвать его на мелкие клочки. Но тот предложил мирно посидеть и обсудить все за стаканчиком горячительного. За час душевного разговора оба пришли к единому знаменателю. Глупышку Юнону надо защищать и не давать никому в обиду. «Такой вкусный виски был!» — мечтательно зажмурился Ру. «Никогда раньше такого не пробовал. Надо бы иногда к нему в кабинет заглядывать». «Только попробуй, алкаш. За воровство у ректора мы с тобой вдвоем отсюда вылетим со свистом». Немного поизучав узор на обоях, парень хлопнул себя по лбу. «А, вот же оно! Чуть не забыл. Тебе посылочка от мистера Сэфайра. Достань из шкафа». «Посылочка? Да у меня и так полно обновок. Куда еще больше?» Как только я потянула на себя дверцу шкафа, оттуда выпала широкая коробка, перевязанная белой атласной лентой. «Ру, что, нельзя было нормально поставить? Или на стол бы положил?» Чтобы немножко его проучить, я согнала его с кровати вместе с тарелкой и велела поправить подушки и расправить покрывало. Удовлетворившись относительным порядком, я приступила к распаковке. «Что там? Запасные блузки? Набор ночных чепчиков?» Крышка была отброшена в сторону, и из коробки поплыл легкий аромат от сушёных бутонов роз. Озадаченная местными причудами, я убрала цветы и развернула хрустящую бумагу. И я увидела атласный корсаж великолепного кремового платья. Подвенечного.